когда, довольный солнечными лучами, президент Республики Конго вышел на свою шикарную пальмовую террасу, его что-то сильно ебануло по голове. И, выковыривая дерьмо с ноздрей, он возмутился: «Яцина, когда ты перестанешь срать?»